8 неотвеченных вызовов. Мы потыкались друг в друга в прихожей, директор двигалась всегда степенно крадучись, щелкнула свет и прихожую поменяла. Оказалась в черном платье, короткие голенастые крестьянские ноги, отступила и вдруг скинула платье, оставшись в чулках и трех черных треугольных прозрачных заплатках. Сразу почуял запах спиртного, выпила, волновалась. Зайти бы в душ. Но она схватила и потащила к дивану и повалилась под меня, раскорячившись. Мне за спину задрались сталью поблескивающие тонкие каблуки. Вертелась подо мной какими-то игривыми рывками. «Поборись со мной, насилуй!» Перехватывала и отбивала руки. «Не трогай, не делай ничего, целоваться!» Я подставил рот, и она залезала в него острым крысиным язычком, делала из себя маленькую и хныкала. «Отпустила бы в душ, самой жарко!» Потные виски с прилипшими волосами. «Подожди», спрятав, наконец, язык, хитро улыбнувшись, словно у меня вымазанная морда погладила волосы плечи. «Я так соскучилась, очень-очень. Вставай, садись вон туда». Вон туда, посреди гостиной стояло кресло. «Можно я зайду в ванную?» «Слушай меня, садись и все снимай с себя». Она неожиданными дикими пожарными скачками, грохая каблуками, пометалась, готовя премьеру. Долой свет, оставив особую лампу в розовом коконе, ткнула в музыку, утихомирив до нужного звука какое-то унитазное журчание и запорные охи, озиралась. Ничего не забыла. «Скоро не уйду». Я сваливал под ноги одежду. «Сидишь? Закрой глаза. Открывай. Молчи. Это важно». Уселась напротив, в трех шагах, на розовую мохнатую попону. Сняла бы каблуки, спят же соседи. «Ты должен оставаться на месте». Она предполагала, что это от меня потребует нечеловеческих усилий. Посидела молчком, председатель Совета молодых педагогов города Москвы, и, глядя только на меня, не сводя глаз, вслепую дрожаще расстегнула молнию на розовой косметической сумке, оказавшейся под ногами. «Откуда сумка?» И с большим баллончиком с белой крышкой вдруг поползла ко мне, в своих глазах становясь кошкой. Отсосала бы и поехал, вытерпел бы чай и новшество музыкальной педагогики. Повозила рукой по моим коленям, нащупала с радостным стоном, откупорила баллон. Крышка покатилась по паркету в сторону телевизора. Запомнил, искать замучаешься. Нажала распылитель, потрясла, еще раз нажала, и из баллончика запузырила какая-то белая пена. Она сунула баллон мне между ног и пшиканьем покрыла этой прохладной, невесомой херней, словно гася опасное пламя. «Брить? Хоть бы подстелила, испачкаем кресло!» Отшвырнула баллон, ткнулась мордой в пену и начала жрать, лакать, щекотно и сладко зажмуренно вылизывать до мокрой чистоты какое-то кондитерское изделие, удовлетворенно хрюкая. Я потрогал ее за плечи. «Давай!» Но она не спешила. «Когда ей на работу? Купил ли машину друг?» Она напоминающе погрозила. «Молчи!» И с настоящим гневом показала место. «Целая тварь представления!» Багровее, пряча глаза, вытащила из походного набора пластмассовый длинный член. К желтому пульту тянулась проволока в белой изоляции. Она зачарованно уставилась вниз и тихонько, осторожно, словно вдевая в иголку нить, погрузила в себя изделие одним плавным усилием, сразу на всю глубину, и прижала ладошкой, чтобы глубже еще, и откинулась запыхтев, заткнутая словно пробкой, запечатанная. Вздыхала, ворочалась, приподнимала бухую голову на меня. «Как?» Пыталась подвигать, но неудобно самой, и, не поднимаясь, не шевелясь, как парализованная, протянула мне пульт. «Ты!» Я пересел, нащупал колесико на коробке, пахнущей каким-то машинным маслом, и двинул в сторону больше. Машинка не заводилась, нет батареек. Я отклупнул нутро, да, и показал. «Нужны две пальчиковые». Она подняла голову и в забытьи пробубнила. «Где-то ведь есть. Покупала недавно. Сейчас разве найдешь? Можно из часов вынуть». Я вспомнил что-то тикающее на кухне. Там одна. Ну ладно. Она сильно схватила меня за шею. Целуй, чтобы скорее забылась, целуй. Сама рукой что-то двигала, поправляла, шевелила внизу и довольно ворчала. Любимый, я хочу. Я повозился, повисел в ночной паутине и все-таки, как освободила, понял. Сделаю и пойду. У тебя есть презерватив? Она ничего уже не понимала, покрываясь какими-то пятнами, взмокнув. У тебя есть презервативы? Заторопилась, словно сбегу, одной подвижной рукой зашуршала в своем арсенале, другой придерживая и подпихивая в себя пластмассу. Болталась проволока, и пульт подъезжал ей под зад. Нашла. Мне дольку фольги, упаковку со склизлой начинкой, сама с дрожащим вздохом потянула, выдавила из себя палку и подергала проволоку. Отодрать? А вдруг вырвешь с мясом, разломаешь, распоришь? Мы присмыкались на квадратном метре дивана, не видя друг друга, под водянистую музыку ублюдков. «Да подожди ты!» Я сунул в пасть, нащупал, зажал клыками и перекусил изоляцию в железную многострунную нить. «Все!» Она сразу легла, надеясь, что я сам возьмусь долбить и шевелить и проворачивать. Но я рвал зубами край фольги и выдавливал резиновый пахучий сгусток. «Где тут лицо? Где изнанка? Хрен поймешь! Перекатывайся на живот!» Она перевернула тушу одной рукой, как рану, держа свою залатанную пробоину и подставляясь еще, дублем. Я быстрей, быстрей, быстрей, отвернувшись, задыхаясь, чтоб хватило распирающей крови натянуть, она пихнула мне черный флакон с фотографией накачанной жопы, и я оторвал башку флакону и выцедил вязкую струю, пристроился как-то и... Ну, она напряглась, лошадино махая головой, растрепав космы, неуместно вываливая «О, Господи!», попав в свои предсонные, одинокие, рукоблудные мечты. Оставалось ей секунд 20. Я прощально, словно впервые, вглядывался в фотографии в детских рамках, неразличимых в полутьме людей, расставленные по полкам, в тяжелые шторы, меж которых неспящие окна дома напротив, резина не слетела, новый какой-то диплом у нее, получит и вешает в гостиной, все на носочках, болят уже икры, быстро доеду, 400 рублей, чуть быстрее, и все, все. Почему-то, как стоял на носочках, как педераст из балета, как по горячему песку, я посеменил в туалет в неясной радости. Вот здесь, за дверью, начинаются пустые улицы. Можно постоять под деревьями сколько хочешь, посмотреть на фонари, а потом только выйти на обочину и поднять руку. «Я сейчас тебя буду кормить!» — кричала она с кухни. Я же была на конференции в Питере, делала презентацию своей методики по работе с детьми с ограниченными возможностями. Чай черный, фруктовый. Я увидел в телефоне 8 неотвеченных, ничего другого. Но почему мне тревожно? Все 8 раз звонил Чухарев. Виктория неизвестная вернулась с дачи, прилетела, приехала, застигнута техником-смотрителем, сдана соседями и завтра, тот самый день, что, возможно, откроет... В тот самый день. Ты же любишь меня? Я ведь тебе нужна? Проходите. Виктория неизвестная внимательно рассмотрела меня в видеофон. Высокая крепкая женщина в бесформенных штанах и длинной рубахе. Увидела. Бессонный, старательно выбритый человек в неумело выглаженной футболке и пожилых джинсах. Сандалии на босу ногу и рюкзак. Я захватил фотоаппарат. Человеку с большим фотоаппаратом доверяют. Я стряхнул сандалии и шел паркетными полями за ней босиком. Она не представляет, сколько лет мы за ней шли. За ключами, ключи от 3 июня. Имя убийцы Нины Уманской оказалось у женщины. Хотя она этого не знает и может их легко выбросить, если скажет «нет». Я не волновался, я думал, ей будет трудно мне отказать. В квартире одна... Улыбающегося бедняка трудно выпроводить. Я вдруг почувствовал себя старым человеком, пришедшим потянуть за кольцо, вмурованное в землю, пободаться со временем. Я постарел, но мы много успели. Я выложил на предложенный стол фотоаппарат, 2 заготовленных листка, ее доверенность, свою расписку, лицами вниз. Она отстраненно скользнула взглядом по бумаге, показал липовое удостоверение, фото свежее, печать. С трудно получавшимся у нее сочувствием, Виктория Неизвестная послушала ложь про музей 175-й школы. Внимание к выпускникам, тем более с такой громкой фамилией, пила ли она кофе или предложила только мне, я не запомнил, и словно с подноса выложила мне приготовленные накануне, заодно перебрала и сама, останки отца, годные посторонним. Хотя так трудно остановиться, когда смотрят прямо в глаза, грустят с тобой и понимающе улыбаются забавным историям и задают те трогающие вопросы. Их тебе давно никто не задает, а так хочется, чтобы говорили с тобой, как с ребенком. Мало теплых людей, даже родственникам, никому никого не жалко, и приходится, помолчав против воли, раскрыться случайному, но теплу. Вряд ли это пригодится для вашего музея, вы уж там сами отберите, что нужно. А про это я никому еще не рассказывала, и вы никому не говорите, просто я, чтобы вы представляли. Сама потом себе не ответит, зачем? Зачем признаются на допросах убийцы, против которых доказательств нет? Излить душу, муки совести? Как там еще сейчас называется Бог? Кому мы служим? Я под шелест волн смотрел на ее смуглое, словно сожженное лицо, на облако черных волос. Такие, должно быть, называются пышными, на гладь приличного привычного размашистого богатства квартиры, сделанной из двух, не запоминая, захлопнув чужую жизнь ненужным словарем. Сальвадор Дали, воровство колес, испанский язык, Кащенко, умер Сталин, прогресс, на полном содержании у отца, Средняя Азия, корь, бархатные шорты, письмо Хрущеву, тазобедренный сустав, Америка, партбилет, ЦРУ, на суд пришли все мои женщины. Я погасил в глазах человеческое тепло и прекратил подачу раздувающих пламя вопросов. И Виктория Неизвестная тотчас очнулась. «Где это я? Уже столько времени!» И по-хозяйски развязно, погромче обычного, словно толкнул. «Вы знаете, что ваш отец был арестован в июле 1943 года за участие в подпольной организации и полгода просидел во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке?» Она знала. И скрывала, или не знала, и не хотела узнать. Совершенно неважно, она совсем потерялась и никак не нащупывала, что сказать, и правдиво выглядела оглушенной, ей не хотелось, чтобы ее сейчас видели, особенно я, кому столько доверила. Отец не был очень храбрым человеком. Теперь я понимаю, почему он не особенно уверенно ощущал себя в этой стране. Она по-другому увидела мои рабочие потертые руки с криво подправленными ногтями, надолго устроившиеся на ее столе, но ничего не спрашивала, я стал противен. Либо все знала сама, читала справку о реабилитации. Школьники играли, ничего серьезного, но в организации использовались фашистские звания. Рейхсканцлер Володя Шахурин застрелил одноклассницу на Большом каменном мосту. «Громкая история. Дело волчат. Четвертая империя. Не слышали? Я на ее месте пробудился бы от жажды, потребовал деталей. Папа, вдруг расширившаяся жизнь отца, уже столько лет усыхающая в прошлом, долгожданное объяснение давних загадок. Но она брезгливо молчала, и я помолчал, давая понять. Главного не скажу, там много грязи, но есть возможность по-быстрому договориться». «Вы должны меня понять. Мы не можем оставить без внимания этого дела. Тем более, что сейчас всплывают какие-то дикие слухи. Публикации готовятся в желтой прессе». Я презрительно поморщился. «Чтобы остановить ложь, я должен опираться на материалы дела. Многое мне уже дали, но ради формальности архив требует доверенность от самих мальчиков или родственников. Я поискал, мальчики давно поумирали». Если она созванивается хотя бы раз в год, хотя бы с одним, мне можно подниматься и двигаться на выход, но я верил. Нет, уж больно другим, чужим прожил в той проклятой школе неизвестный, да и страх гнал их по противоположным концам жизни. Родственники разъехались, повезло вот только вас найти. Вам не составит труда подписать мне доверенность, потому что роль вашего отца в организации, как я убедился, самая небольшая, случайная. Чтобы вас отблагодарить, я дам вам расписку, что ни в каких публикациях, ни в каких экспозициях, ни в каких научных или публицистических моих работах, перечисление впечатляет обыкновенных людей, имя вашего отца и факты его биографии упоминаться не будут, никогда, и я позабочусь, чтобы страницы дела с его показаниями уничтожили. словно неизвестный в Четвертой империи не состоял. Я пододвинул ей свою расписку, свой настоящий паспорт и первой очередью доверенность, заметным местом для ее подписи. Расписку она прочла внимательно, а доверенность взяла из вежливости, всего лишь подержать в руках. Но как-то нужны какие-то мои данные, паспорт, там все заполнено. Виктория неизвестная горько усмехнулась, словно ожидала чего-то подобного, осторожно подняла доверенность и дважды проверила, цифра за цифрой, надеясь спастись, убедиться, что играющая ею сила все-таки уязвима, и она может остановить свое ледяное сползание в худшее из того, что серия, номер, прописка, телефоны, всего-то $100 паспортистке, а получается сильно действующее. Я катнул ей ручку с черным стержнем, ни одним движением не допуская «нет, потом я должна посоветоваться с мужем». «Только ваша подпись».